Глава 13. Деревня оказалась не такой уж маленькой, какой счел ее ночью. Десятка два дворов, не меньше. Мертвяков он не высмотрел ни из окна, ни выйдя на улицу. Но это не радовало. Скорее наоборот. Прекрасно помнил, как нарвались с Рубером, который подъедал в своих владениях всех посторонних, невзирая на родственные связи с ними. Если и здесь такой обжора завелся, будет совсем кисло, потому как подходящих заводских труб в округе не наблюдается. Да и неподходящих тоже нет. Деревня деревней. Начал по очереди бегло осматривать дома, мечтая разжиться хотя бы ржавым дробовиком царских времен. Но или смотрел невнимательно, или здесь обитали законченные пацифисты, или кто-то его опередил. Ничего похожего не обнаружил. Только зря время потерял, провозившись не меньше полутора часов. Хотя почему зря? Нашелся небольшой рюкзак. Хоть и древний на вид, но не такой уж и потрепанный. В него уложил пару банок найденных консервов и пластиковую бутылку, залитую компотом. Туда же отправилась еще одна автомобильная аптечка, при жизни переполненной травмирующими приключениями вещь первой необходимости. Сбоку в обвязке пристроился топор, на этот раз куда лучше первого. Таким в случае необходимости можно отмахаться от пары бегающих мертвяков. И еще одной вещью обзавелся — транспортом. Неплохим велосипедом, удобным и легким. С машиной связываться побоялся. Звук мотора слышен далеко. Уши у тварей работают на отлично. А Карат не забыл тот УАЗик с оторванной дверцей. Как не забыл и его съеденного водителя. А уж того гада, который будто податливый картон рвал автомобильную жесть, он и на смертном одре помнить будет. Обернулся на околице, прощаясь с деревней. Не очень щедро она его одарила, но и не добавила отметин на коже и расшатанной психике. Объехал россыпь коровьих костей посреди дороги, затем еще одну, а потом закрутил педалями по-настоящему. Грунтовка добротная, но свежих следов нет вообще. То есть непопулярная, и это радует. Остается надеяться, что именно сейчас никому не взбредет в голову по ней прокатиться на грузовике с пулеметом и полным кузовом туповатых ребят. На первый взгляд новое место не выглядело особо перспективным. Такое же скопище деревенских домишек, утопающее в зелени. Но дальше, в нескольких сотнях метров, вздымалась громадина элеватора. А это уже не забытый всеми хутор. Это куда серьезнее. Там очень может быть и железная дорога подведена для вывоза зерна. Население не самое маленькое. Неудачников уже подъели, потому как шатающихся мертвяков не видать нигде. Но на их месте могли остаться более успешные твари. И в них можно разжиться споронами. А это для Карата сейчас очень важно. Голова трещала так, будто в ней оборудовали гнездовье дятлов. Сильно мутило и жажда сушила. А от компота не осталось ни капли. Оставив велосипед на краю лесополосы и сжимая ломик в руках, начал продвигаться в сторону элеватора, используя любую возможность укрыться и осмотреться. Возле первого же забора обнаружил почти чистые человеческие кости, разбросанные на несколько метров вокруг. Кто-то тут как следует попировал. Шмыгнул в приоткрытую калитку, далее некоторое время крался по огородам. Перебираясь через очередной забор, нечаянно приложился раной о штакетину, едва не заорав от избытка ощущений. Потом несколько минут приходил в себя, заодно прислушиваясь к окружению. Птички чирикают, кузнечики поют. Мертвяки не урчат, и других подозрительных звуков тоже нет. Но это не успокаивает. А что, если во всем этом поселке осталась одна единственная тварь, сожравшая все остальное население? Мелкой она явно не будет. Такую топором и ломиком серьезно огорчить не получится. Очередной дом привлек его внимание. То есть не сразу, а после того, как на прилегающей к нему территории Карат заприметил сразу несколько человеческих костяков. Такой плотности застарелых следов смерти он до сих пор не встречал. Дом тоже оказался не из простых. Двухэтажный, из красного кирпича, с роскошно устроенными балконами и кованым флюгером на крыше. Вот тут явно жили в достатке. Если не все время, то благодатными периодами. И когда случилась злосчастная перезагрузка, хозяева или уже другие люди решили устроить здесь крепость, где намеревались переждать неприятности. Окна забаррикадированы мебелью и мешками с песком. На подходах срублены кусты и деревья, так что ничто не ограничивает обзор. Вот только, судя по распахнутой настежь двери и грандиозной куче костей перед ней, отсидеться не удалось. Чем можно было перебить целую толпу осаждающих мертвяков? Если не пулеметом, то уж не топором точно. На некоторых черепах виднеются интересные повреждения. Тут явно поработало огнестрельное оружие. Переступая через кости, Карат добрался до двери. Сделал шаг внутрь, присматриваясь и принюхиваясь. В доме тошнотворно пованивало мертвечиной. Пол был завален останками, так же, как и прилегающая к дверям территория двора. Видимо, защитники не удержали рубежи, и битва продолжилась уже здесь. Чьи это скелеты, понять нельзя. Может, иммунных, а может, зараженных. С виду у них поначалу все одинаково. Это потом изменения начинаются. Вот это точно зараженный. На затылке можно разглядеть споровый мешок. Распотрошенный. Кто-то добрался до него раньше Карата. А может, та тварь, которая подъедала эту дохлятину, заодно с мясом смолотила и все остальное? Еще один споровый мешок. А вот второй и третий. Все в таком же плачевно-пустом состоянии. Вот ведь невезение. А Карат уже было обрадовался, что разживется живительными спорами без конфронтации с ходячими мертвецами. А это что? Гильза. Чуть дальше целая россыпь. Не меньше 15 штук. 12-й калибр. Кто-то садил из дробовика, не жалея патронов. 3 расстрелял. И это только те, что находились в поле зрения Карата. То есть не закатились под мебель и не укрыты вонючими костями. А вот мелкий поблескивающий цилиндрик, оставленный травматом. Тоже вариант, если ствол не из совсем чахлых, и бить в упор в голову. А возле стены валяется большой топор, с лезвием, покрытым запекшейся темной массой, о происхождении которой задумываться не хотелось. Не было самого главного — ружья, из которого производились выстрелы, а это плохо. Ведь Карат на него уже успел губу раскатать. Занялся обыском дома. Скелеты здесь валялись повсюду, в самых неожиданных местах. Кое-где можно было воссоздать детали трагедии. Вот кто-то заперся в санузле. Но хлипкая дверь недолго продержалась против напора наседающих мертвяков. Рухнула, твари ворвались, сделали свое дело и ушли, оставив на кафельном полу обглоданный костяк. А вот шикарный стол в комнате с окном во всю стену. На нем пустая бутылка из-под дорогого пойла и вскрыта банка икры, остаток содержимого которой ссохся в неаппетитно выглядевшую массу. А под столом россыпь детских игрушек и мелких косточек. Даже думать не хотелось, что именно здесь произошло. Одно из окон второго этажа было распахнуто, и под ним обнаружилась возможность без риска добраться до земли на соседнем участке. Это если не побоишься, пройтись по газовой трубе. Карат идти по ней не стал, а просто воспользовался лестницей и добрался до нужного места по земле. Здесь, похоже, спустился кто-то из защитников дома, а может и не один. Знакомые гильзы валяются, 4 штуки. Значит, не все патроны в доме расстрелял. Похоже, вожделенное ружье ушло непонятно куда вместе со стрелком. Где же его теперь искать? Карат все же не поленился вернуться в дом и пройтись, вдумчиво заглядывая в перспективные места. И не прогадал. Потому что кто-то из обитателей не просто любил активный образ жизни, а увлекался туризмом или чем-то подобным. Так что теперь у него рюкзак несопоставимо удобнее старого, а также отличные штаны и куртка. Еще в одном повезло. У кого-то совпадал размер ноги. Карат еще при обыске деревни избавился от сырых затасканных кроссовок, сменив их почти новенькими. Но здесь подвернулся куда лучший вариант. В общем, не зря зашел. Продолжил путь к элеватору. До него оставалось не больше минуты осторожной ходьбы, когда улица, вдоль которой так и двигался огородами, расступилась и показалось что-то вроде небольшой площади. Сквозь заросли густой сирени удалось без риска рассмотреть фасад одноэтажного магазинчика и металлическую будку заброшенного ларька. Чуть далее виднеется какое-то явно административное здание вроде сельсовета, над ним торчит флагшток со свернувшимся в трубочку флагом. А еще Карат впервые увидел мертвяков. В смысле живых зараженных. Хотя термин «живые» применять к ним язык не поворачивался. Вылитые зомби. Сразу двое стояли у синей будки киоска, уставившись в сторону магазина. Оба синхронно покачивались с носков на пятки, не производя более никаких движений. И вели себя молча. Не урчали. Краем глаза засек что-то подозрительное. Скосил взгляд, поймал встречный, напряженный, чуть испуганный, с вытянутыми зрачками. Всего лишь кот, зверюга, как и он прятался в кустах. На диво здоровенный, роскошный, темно-серый, и по некоторым признакам можно догадаться, что хлебнул лихо сразу из трех бочек. Густая шерсть свалялась, на голове что-то вроде подсохшей раны. И не похоже, что нанесли ее конкуренты по брачным играм. Как ни странно это признать, но кот здесь занимается тем же, что и карат — наблюдением. То на человека взгляд бросит, то на парочку мертвяков. И заметно нервничает. Они что, и котами питаются? В таком случае его обеспокоенность не удивляет. Раз дожил до этого дня, значит, знает, кто ему может угрожать и как избегать опасности. Карат, продолжая наблюдать за зараженными, стянул со спины рюкзак, достал банку консервов, тихонько вскрыл, ухватил концом ножа кусок истекающей маслом рыбы, забросил в рот. Покосился на кота. Тот взгляда с него не сводил, но ни малейшего намека на присущее им попрошайничество не просматривалось. Гордый, что ли? Или одичал настолько, что не верит в человеческую щедрость? Бросил ему кусок. Душа не выдержала. Кот, пару секунд поразмыслив, снялся с позиции, осторожно приблизился к угощению, принюхался, раскрыл пасть и смолотил рыбу со скоростью электрической мясорубки. Вновь уставился на карата без просительных ноток во взгляде. Но с намеком, что если у того имеются лишние харчи, он готов поспособствовать с их утилизацией. Интересный кот. Для такого не жалко. Одной банки на двоих оказалось маловато. Пришлось доставать вторую. Кот по-прежнему сохранял дистанцию, но глаза его заметно потеплели. Признал карата достаточно полезным существом, созданным высшими силами специально для кормежки полосатого племени. На таких вовсе не обязательно хмуро коситься. Теперь он каждый кусок, который карат отправлял себе в рот, сопровождал таким взглядом, будто считал, что его самым наглым образом обворовывают. Мертвяки внезапно без видимой причины снялись с места, быстрым шагом добрались до дверей магазина, замерли напротив них и начали, как и прежде, переминаться с пяток на носки. Их стремительный рывок карату не понравился. Твари пусть и выглядят, как парочка людей, но явно успели как следует измениться. Скорее всего, бегать тоже умеют, а он со своей ногой сейчас далеко не в лучшей форме. Но у них нет ни когтей, ни гипертрофированных зубов, в раздавшихся вширь челюстях. Простые человеческие тела в грязной, измятой одежде. А у карата есть ломик и топор. Он знает, куда бить. Так что шансы у них невелики. Глупо выбираться на открытое место. То, что он до сих пор не обнаружил других мертвяков, еще не означает, что их нет вообще. Не надо у всех на виду шум поднимать. Лучше всего сделать это где-нибудь позади, на том маршруте, по которому он прошел. Там местность уже проверена, вроде никого нет, а если появится, он сможет быстро добраться до велосипеда. Не такие уж они рекордные бегуны, чтобы за двумя колесами угнаться. Хотя, надо признать, его знания о тварях испещрены белыми пятнами. Вдруг есть такие, что даже на спортивной машине от них не уйдешь. Но если все время только тем и заниматься, что всего бояться и непрерывно сомневаться, присоединишься к тем, от кого остались одни лишь обглоданные кости. Ну что, Серый, готовься к спектаклю. Сейчас начнется. Кот не стал ничего отвечать, но на рюкзак покосился выразительно. Знает, где именно может лежать еще банка другая сытных консервов и ничуть не против ознакомиться с их содержимым. Похоже, эти твари и правда не страдают избытком наблюдательности. Карат перебрался через забор, встал посреди улицы, но на него никто не обратил внимания. Правда, мертвяки смотрели в другую сторону, но все равно краем поля зрения должны были его захватывать. Но нет же, стоят как стояли. Ни малейшей реакции на появление вкусной еды. Чем больше ты знаешь о враге, тем лучше. И потому карат не стал привлекать их грубыми способами, а начал экспериментировать. Для начала медленно развел в руки стороны, а затем также плавно их опустил. Все тот же ноль реакции. Отлично, теперь можно подпрыгнуть на месте. То же самое, но идея оказалась не из лучших. Нога стрельнула болью, намекая, что такая гимнастика ей не по душе. Шагнул к забору, потянул калитку на себя. Распахнулась с легким скрипом. Один из мертвяков мгновенно встрепенулся, развернулся всем телом, но не точно на звук, а градусов на 45 промахнулся. И теперь таращился на ближайший к нему угол дома, что стоял за забором. До карата от этого места метров 20. Около минуты простоял, стараясь даже дышать через раз. И вообще не шевелился. До насторожившегося мертвяка не более полусотни метров. Он уже не краем поля зрения человека задевает, а чуть ли не прямо уставился, но никак не реагирует. Медленно развел руки в стороны. Зомби чуть повернул голову в нужном направлении, и больше ничего. А теперь можно попробовать резко опустить. Вот тут мертвяк дернулся всерьез. Рванул с места, как спортсмен, намеревающийся установить новый мировой рекорд. Будь нога у карата здоровой, все равно пришлось бы нелегко. А сейчас даже думать не стоит устраивать гонки на перегонки. Вслед за первым мертвяком почти сразу с места сорвался второй, мчась за ним с отставанием в десяток шагов. Оба тошнотворно заурчали, впервые за все время изменив молчанию. Карат не стал убегать вдаль по улице. Это не входило в изначальные планы. К тому же на ровной местности у мертвяков преимущество, а он со своей нездоровой ногой наоборот подставится. Поэтому он просто шагнул в калитку, прикрыл за собой, задвинул массивную щеколду. Пусть преграда и деревянная, и не сказать, чтобы основательная, но все же затруднение создаст. Мертвяк со всей дури врезался в препятствие. Хлипковатые штакетины затрещали. В щели сверкнул, не сказать, чтобы совсем уж мутный взгляд. Не покойнику принадлежит, но и на человеческий похож мало. С ним явно что-то не то. Слишком много неприглядной черноты, в которой не просматривается радужка. И неестественно набрякшие, выпирающие из желтоватой роговицы сосуды, больше похожие на разветвленные побеги красного коралла, чем на сеть капилляров. Карат не планировал начинать смертный бой прямо здесь. Но уж очень велико было искушение. Не замахиваясь, вбил острый конец ломика в щель между штакетин, четко угодив в нерадостно хлюпнувший глаз. Но угол удара вышел неудачным. Достать до глубин черепной коробки не удалось. Тварь, омерзительно заурчав, отшатнулась и, не обращая внимания на проблемы со здоровьем, начала неистово трясти калитку. Вторая, подбежав, присоединилась. Силы у них было столько, что или щеколда вот-вот не выдержит, или петли. Ни то, ни другое не продержится и 10 секунд. Будто зацепили стальным тросом и машиной тянут. Нормальным людям такая мощь и не снилась. Карат, сильно прихрамывая на бегу, промчался до границы соседского участка и перебрался через забор. Очень вовремя, потому как в этот же миг калитка пала, и твари продолжили преследование. Новая преграда их не задержала. Они даже ничего не стали ломать, поступив достаточно разумно. Не стали повторять путь дичи, сходу заскочили на низенький сарайчик и спрыгнули с его крыши на другой стороне, то есть на участке соседа. Было очевидно, что на следующем заборе карата догонят. А перспектива схлестнуться на открытой местности сразу с двумя ловкачами его не устраивала. Мысль забраться в дом или хозяйственную постройку отбросил. Не факт, что сумеет сходу вырубить одного на пороге, после чего как-нибудь разделается с оставшимся. Твари носятся как лошади, сметут сходу, не дав возможности ударить дважды. Поэтому частично повторил трюк прытких мертвяков. Забрался на сарай, используя поленницу сложенных возле него дров и установленный на крепких ножках мангал. Многострадальной ноге при этом досталось так, что не удержался, вскрикнул. Но не замедлился ни на миг. Скорость — это жизнь. Все, он теперь король горы, занявший стратегически важную крышу. А что же наша шустрая парочка? Парочка налетела на поленницу с таким энтузиазмом, что дрова рассыпались. Но их это ничуть не смутило. Синхронно подпрыгнули и ухватились за край крыши немытыми пальцами с выпирающими суставами и уродливо разросшимися массивными ногами. Карат, успев достать из обвязки топор, припал на колено, ударил, жестоко искалечив ладонь первого мертвяка. Тот, не удержавшись, завалился, зато второй вынес тело наверх, присел в позе жабы, изготовившейся к прыжку. И тут же полетел вслед за приятелем после сильнейшего удара в лоб. Карат, стряхнув с лезвия капли темной, почти черной крови, плюнул вслед и счел нужным озвучить приглашение. «Есть еще желающие? Забирайтесь, я жду». Желание у мертвяков, похоже, осталось, но пыл заметно уменьшился. Один, разбрызгивая кровь из обрубков пальцев, злобно смотрел снизу вверх на карата, непрерывно при этом урча. Второй ползал на карачках, ошеломленно тряся головой. Нормальный человек после такого удара должен был, если не ласты склеить, то надолго вырубиться. Но этот, похоже, вот-вот встанет. Так и оказалось. Гад начал подниматься. Карат мысленно похвалил себя за то, что не устал устраивать сражения в дверных проходах. В удар бы точно не вырубил. Вон какие они тугие. Навалились бы и загрызли даже обычными зубами. Хрен бы, что он против них сделал. Мертвяки начали обходить сарай. Один пошел влево, другой вправо. Умные твари. Решили зажать с двух сторон. Проконтролировать обе будет непросто. Карат застыл посреди крыши, сжимая в одной руке топор, в другой ломик. Не такая уж большая площадка. Надо постараться защитить весь периметр, а не одно направление. Может, твари и умные, но синхронизировать свои действия не догадались. А ведь что в этом такого сложного? Хотя бы тем же урчанием можно сигналы подавать. Оно с их стороны не смолкало ни на секунду. Или, возможно, удар по голове был не таким уж и удачным, и теперь один из зомби сильно тормозил. Как бы там ни было, первым на дело пошел второй. В край крыши вцепились две руки, одна из которых была покалеченной. Карат врезал по уцелевшей с такой силой, что лезвие топора пробило рубероид и засело в досках. Отсеченные пальцы и капли крови разлетелись мрачноватым салютом. На двух искалеченных лапках мертвяк не удержался и в очередной раз сверзился. В этот же миг на другой край крыши заскочил второй. Но рывка не хватило. Вместо того, чтобы быстро вскочить, урод лежал на брюхе, свесив ноги вниз, и походил на наполовину выбравшегося из воды неповоротливого моржа. Карат не стал выдергивать топор, крутанулся всем телом и, не обращая внимания на чуть ли не взревевшую от боли ногу, врезал самым кончиком ломика в область виска. Омерзительно хрустнуло, тварь, захлебнувшись собственным урчанием, завалилась на бок. Засучила ногами, пытаясь их подобрать под себя, найти опору, подняться, броситься на обидчика. Но где там? Конечности оставались свесившимися, а на воздух не обопрешься. Карат, примерившись, врезал еще раз. На этот раз по затылку. После чего от лопнувшего спорового мешка отлетело несколько ошметков. Мертвяк захрипел, дернулся и, не удержавшись, полетел вниз. Карат посмотрел вслед, убедился, что вставать тварь не торопится. Валяется на животе, дергает ногами, будто пытается станцевать в положении лежа. А выше пояса движения вообще не наблюдается. Самое время глянуть, как там поживает второй. Второй все никак не мог осознать простой факт, что не ту добычу выбрал. Решил схитрить, перебравшись через забор и зайдя с соседского участка. Наверное, полагал, что Карат такой маневр не заметит. Очень трудно не заметить окровавленного субъекта, у которого нет одного глаза, а на обеих руках в сумме осталось не более 4 пальцев, и который, зацепившись кое-как за край крыши, болтается там урчащим мешком, стараясь не сорваться в третий раз. Карат не стал добивать ему последние пальцы. В таком случае он вряд ли сможет забраться наверх. Так и будет караулить внизу, голодный и полный злобы. Драться даже с покалеченным на открытой местности категорически не хотелось. Встав посреди крыши, занес ломик для размашистого удара. Замер. Он готов. Давай уже, забирайся, сволочь бегающая. Мертвяк неловко закинул одно плечо, затем второе. Потянул тело наверх, отчаянно цепляясь за край изувеченными пятернями. В тот самый миг, когда он, наконец, добился равновесного состояния и начал было поднимать себя, Карат врезал ему сбоку так, что урчание мгновенно стихло. Отчетливо хрустнула кость и лязгнули зубы. Тварь распласталась на рубероиде и не оказала ни малейшего сопротивления против последующей серии жесточайших ударов. Череп не выдержал, лопнул, из зияющего проема потекла омерзительного вида жижа. Карат, прекратив избиение, вытер со лба трудовой пот, одновременно оглядываясь. А ну как на шум кровавейшего избиения кто-то появится. Вроде бы все тихо. Прекрасно. Самое время заняться тем, ради чего он все это и затеял.